Глава первая. Рожденный в вольном городе. У каждой семьи имеется своя маленькая история. Ее передают из поколения в поколение, где словами бабушкиных рассказов, а где фамильными преданиями. Самые интересные моменты остаются в памяти долго, не стираются, а наоборот, порой обрастают новыми подробностями до такой степени, что отличить правду от легенды становится невозможно. Когда дело касается знаменитых личностей, такая ситуация становится проклятием биографов, но зато добавляет занимательности для слушателей биографии. Родословная философа. В семье Шопенгауэров тоже, естественно, было что передавать из уст в уста. Считалось, что дед его родом из Голландии, за дочкой посла этой страны устремился он к месту службы ее отца в вольный город Данциг, женился на ней и осел там. По другой версии, в Данциг он приехал в юности по другим причинам и с будущей женой познакомился уже там. Так или иначе, доказательств нет, и это не стоило бы внимания, если бы не трепетное отношение юного Артура Шопенгауэра к этой истории. Ему льстило косвенное родство с жившими в Голландии великими мыслителями Спинозой и Декартом. Более правдоподобно выглядит утверждение, что предки философа были данцигскими землевладельцами и даже почетными гражданами города, а один из них имел честь принимать у себя на ночлег русского царя Петра I с царицей. Отец Артура, Генрих Флорис Шопенгауэр, был данцигским оптовым купцом, весьма успешным и даже пожалованным титулом надворного советника польского короля Гофрата. Впрочем, ценность этого звания была для Генриха Шопенгауэра малозначительной. Во-первых, вольный город Данциг не Польша, а во-вторых, он придерживался буржуазно-республиканских воззрений и достоинство дворянства воспринимал скептически. Мать Артура, Иоганна Генриетта Трозинер, также имела бюргерское происхождение. Ее брак с Генрихом вряд ли основывался на любви, скорее на расчете, ибо жених был весьма обеспечен, а невеста хороша всем, кроме приданного. В противоположность строгому, мрачно-властному и в то же время меланхоличному мужу, она обладала живым и веселым характером, имела романтические настроения и не была чужда литературным поползновениям, позже вылившимся в написание нежных романов о несчастной любви. Эти качества как-то сочетались в ней с холодностью и даже некоторой черствостью, так что счастье в дом Шопенгауэров, скорее всего, лишь заглядывало через окошко. Впрочем, трагичным этот брак тоже не стоит называть, ибо у каждого находились свои радости, иногда даже совместные, как путешествие в Англию незадолго до рождения Артура. Эта затея не была спонтанной. Генрих желал не просто вывести жену в интересную поездку, но и имел свой дальний расчет. Видя в Англии того времени своего рода образец государственного и общественного устройства, он хотел, если не стать английским гражданином, то хотя бы сделать таковым будущего сына. Для этого, то есть для рождения его в Англии, и было затеяно путешествие на берега Туманного Альбиона. Но недолгое пребывание там неведомым образом повлияло на Генриха так, что он впал в беспричинную тревожность и в таком состоянии внезапно пошел навстречу ранее безжалостно отвергавшимся просьбам жены рожать дома, в кругу родных. Исследователи исписали немало бумаг, пытаясь объяснить, чем же столь желанная Англия так сказалась на отце Артура. Представить, что он просто смягчился, можно лишь предавшись вольной фантазии. Необустроенное в житейском смысле тоже не похоже на правду, ибо ориентация на переселение в Англию была давней и продуманной, а посему бытовые сложности никак не могли быть неожиданными. Замкнутый вне деловой сферы Генрих Шопенгауэр раздражался от растущего внимания к его жене в успешно складывавшейся у нее в Англии светской жизни и даже ревновал. Такой взгляд можно встретить. Но, как объяснение, он слабоват. Муж мог просто приказать Иоганне оставаться дома, тем более что повод наисерьезнейший – беременность. И на фоне этих версий, как минимум, не хуже выглядит еще одна, указывающая на психическое отклонение, обострившееся по каким-то причинам у Генриха в этот период. В его роду были душевнобольные. Еще один аргумент в пользу последнего варианта объяснения решения о возвращении в Данциг в весьма неблагоприятных условиях срока беременности жены и погоды, не лучшей для путешествия через Ла-Манш и далее. Домашний сирота. И в последние дни 1787 года чета Шопенгауэров вернулась в Данциг. а 22 февраля 1788 года на свет появился их первенец Артур. От английского проекта его отца ему досталось лишь имя, выбранное заранее как одинаково звучащее в немецком и английском языках. Материнство оказалось вовсе не таким радостным и увлекательным, каким казалось прежде, и Аганна Шопенгауэр постепенно стала им тяготиться. Сидеть дома, видеть мужа не чаще раза в неделю, возиться с беспомощным младенцем – все это было ей совсем неинтересно. Маленький Артур получал от матери лишь обязательный минимум заботы, в который, конечно, не входили тепло и ласка. С отцом отношения вообще начались лишь тогда, когда ребенок достиг примерно 7-летнего возраста. По мнению Генриха, только где-то с этого времени имело смысл заниматься воспитанием, так как слишком маленькие дети еще не готовы к сознательному восприятию опыта взрослых. Таким образом, раннее детство, когда закладываются основы личности человека, у Артура прошло без любви и внимания, что не могло не наложить отпечаток на его личность, характер, мировосприятие. Те, к кому маленький человек тянется, те, от кого только он ждет внимания, оказываются холодными и отстраненными. А ведь родители на этом этапе — это и есть весь мир. И мир этот предстал перед Артуром лишенным радости и, следовательно, всякого смысла. Феномен брошенного ребенка при живых и здоровых родителях – вот основа будущего барьера в отношениях с человечеством, страх и отторжение общения с людьми. К такому выводу приходят многие исследователи жизни и творчества Артура Шопенгауэра, и с ними трудно спорить. И ведь вот что примечательно. Он не был ненужным своим родителям. Отец думал о его развитии и судьбе, желал ему успеха на им же выбранной торговой стезе, в будущем принимал активное участие в становлении сына. Да и мать не стала ему посторонним человеком и даже поддерживала его в поворотные моменты жизни. Но это было много позже, не в раннем детстве. Жизнь в Гамбурге. В 1793 году, по причинам, о которых сказано в отдельной главе, семья Шопенгауэров навсегда покинула Данцик и перебралась в Гамбург. Он тоже был вольным торговым городом Ганзейского союза, и дела Генриха Шопенгауэра здесь пошли весьма успешно. Это позволило ему довольно быстро стать частью городской элиты, что открыло для него двери многих лучших домов города и, в свою очередь, сделало дом Шопенгауэра гостеприимным светским салоном. На этом поприще прекрасно нашла себя и Аганна Шопенгауэр. Общество образованных и культурных людей с беседами об искусстве и прочих высоких материях было той средой, где она себя великолепно чувствовала. Муж, сам по себе не любивший шумное общество неделовых людей, тем не менее не препятствовал всему этому, резонно полагая, что подобная репутация дома идет на пользу деловой и общественной значимости его хозяина. Художники, поэты, литераторы и просто ценители изящного, казалось бы, вполне могли создать атмосферу, благотворно влияющую на развитие интереса ребенка. Но Артур оставался в стороне. Отец занят делами, а мать ведет светскую жизнь, вспоминая о сыне не больше, чем о прислуге. Нет, мальчик не предоставлен сам себе. О нем заботятся няньки, но для них это работа, а ее не всегда делают с любовью. Он сыт, одет, чему-то научен, но по-прежнему видит родителей, проходящими мимо него. Ссылка в детство. В 1797 году рождается сестра Артура Адель. Только было начавшееся какое-никакое общение с отцом, после этого события приобретает форму воспитательного изгнания. Отец, твердо намереваясь как можно раньше приобщить сына к торговому делу, отправляет 9-летнего Артура во Францию, в Гавр, к своему приятелю и компаньону по имени Грегуар де Близимар на проживание и обучение. Зачем надо было отсылать сына, с которым совсем недавно началось наконец-таки сознательное общение, в другую страну, подальше от дома, причины неизвестны, о них можно только догадываться. Вряд ли мать Артура так увлеклась новым материнством, что он стал помехой. Это явно не ее жизненное призвание. Чем мог помешать мальчик, на которого и до этого не больно-то обращали внимание? Неясно. Возможно, такое поведение Аганы объясняется известным многим женщинам феноменом первого ребенка от нелюбимого мужа. Невольное отторжение в такой ситуации не редкость. А за годы совместной жизни стерпелось-слюбилось, и второй ребенок более желанен. Трудно сказать. Но при всем этом для Артура это изгнание обернулось внезапным обретением некого подобия счастливого детства. Семья Доблезимар оказалась приветливой и гостеприимной. К Артуру относились как к родному, со всей родительской любовью. У них был свой ребенок Антим, ровесник Артура. Ребята подружились, и эти отношения детством не ограничились. Попутно Артур прекрасно овладел французским языком, настолько, что сбивался на него с родного немецкого. Позднее Шопенгауэр отзывался об этом периоде как о самом счастливом времени детства. Не у родителей, а у чужих людей. Парадокс, далеко не последний в его жизни. Возвращение через 2 года в Гамбург принесло интересные перемены. От почти полного игнорирования отец перешел к властному вмешательству в определение судьбы сына. Желая видеть в нем продолжателя своего дела и никак иначе, Генрих Шопенгауэр определил сына в престижную коммерческую школу доктора Рунге, где давалось очень неплохое базовое образование с торгово-коммерческим уклоном. Сам Шопенгауэр отзывался об этом заведении вполне уважительно. Там изучался широкий круг дисциплин, не ограниченный лишь прикладными коммерческими науками, хотя и без сугубо гуманитарной всесторонности, свойственной учебным заведениям гимназического типа. А вот ее-то как раз и хотелось юному Артуру. Он много читал самой разнообразной литературы, интересовался философией, древними языками. По свидетельству его приятелей той поры, Карла Готфруа и Лоренца Майера, Артур мало интересовался светскими молодежными развлечениями. Балы не были его любимым времяпрепровождением, как у остальных ребят. Книги его волновали больше, чем юные барышни и вообще компания сверстников. Тут сказывались и уже тогда немного нелюдимый характер, и полнота, и просто иной круг интересов и увлечений. Первый выбор. Необходимость сделать выбор способствует взрослению. Эту истину человечество усвоило очень давно. И все же не так уж часто бывает, когда в воспитательных целях юношу ставят перед необходимостью выбора намеренно. Но именно так поступил отец Артура. Вряд ли он руководствовался мелкими отцовскими амбициями, хотя это и не исключено. К моменту окончания школы Рунге Артур все настойчивее заявлял о своем нежелании заниматься торговлей и стремлении к гуманитарному, духовному развитию и образованию. Отец же по обыкновению все решил заранее, и после школы сын должен был пойти на практику, говоря современным языком, стать учеником и одновременно мелким служащим у знатного коммерсанта и сенатора Гамбурга Мартина Йениша, дабы на деле окончательно освоить профессию коммерсанта. Назревал конфликт, но разрешился он, не начавшийся весьма оригинальным образом. Отец предложил Артуру сделать выбор. Или ему оплачивают очень недешевое продолжение образования, или берут с собой в путешествие по Европе с обещанием, однако, после него поступить на службу к Йенишу. Такие моменты – вехи жизни. И Артур, видимо, это уже понимал. Выбрав путешествие сейчас и нежеланную работу потом, он исходил не из тяги к сиюминутной радости, а из познавательной ценности путешествия. Мысли же об образовании он не отставил, а отложил до поры до времени. Вполне рациональный выбор, тем более для 15-летнего человека. Путешествие по Европе. Семья Шопенгауэров, без Адели, оставшейся у родни, провела в поездке по Европе 15 месяцев. За это время они побывали в Бремене, Роттердаме, Амстердаме, Лондоне, Париже, Альпах, Вене и многих других местах. Везде было на что обратить внимание. Английская монаршая чета на прогулке, Наполеон в Парижском театре и на параде, свинцовая келья в Бремене с неразложившимися останками. Это усыпальница, где из-за использования свинца в отделке процессы разложения тел резко замедляются. Австрийский император, подавляющая высотой готическая соборная архитектура, подчеркивающая ничтожность человека и его устремлений. Совершенство альпийской природы, высшая осмысленность которой так контрастирует с людской сутолокой. И еще люди. Много разных людей. Солдаты на параде и на дорогах воюющей Европы. Слепая женщина, просящая никогда не виденного ею мира подаяния. Каторжники у стен Тулонской крепости, монархи и простолюдины. Наблюдая их вокруг себя, Артур ощущал, как все они невластны над собой, ведомы сторонней силой и не способны ничего изменить в своей судьбе, даже имея силу и власть. Всем правит некая высшая воля, и люди — рабы ее. Забавная деталь. В какой-то лавочке Артур облюбовал статуэтку Будды, чья философия будет ему близка всю жизнь, а фигурка останется с ним до последнего дня. У Будды закрыты глаза. Он отрешен от несовершенного мира и погружен в себя. Артур Шопенгауэр последует его примеру, но не в точности. Он созерцает и анализирует окружающий мир, но не стремится активно вмешиваться в его события. Во Франции Артуру удалось навестить в Гавре своего товарища Антима. Эту поездку он совершил самостоятельно. А в Англии, пока родители путешествовали по Шотландии, он изучал английский язык в пансионате пастора Ланкастера в Уимблдоне. В этой науке он преуспел еще больше, чем во французском, и речь его позволяла ему вполне сойти за англичанина. Но он к этому не стремился, ибо дух этого заведения был пропитан формальным благочестием, формальным до ханжества, что и наложило не лучший отпечаток на его отношение к Англии и к англичанам в целом. Вообще, в каком-то смысле Артур не ошибся, выбрав это путешествие. Оно и в самом деле оказалось более чем познавательным. Его кругозор не просто весьма расширился. Стало формироваться окончательное отношение к миру. И здесь не избежать известной, более поздней цитаты, не забытой большинством биографов. «17 лет, не получив школьного образования, я проникся мировой скорбью, подобно молодому Будде, увидевшему болезни, старость, боль и смерть. Истина, которую провозглашает мир, преодолела привитые мне иудаистские догмы, и я пришел к выводу, что этот мир не может быть созданием всеблагой сущности. Он скорее создан чертом, призвавшим к жизни тварей, дабы упиваться их мучениями». Стоит также привести еще одно общее наблюдение. Молодой Артур Шопенгауэр родился в одном городе, жил в другом, часто и подолгу бывал за границей, общался с иностранцами, наравне с родным немецким владел и другими языками. Но как тут не сформироваться космополитическому мировоззрению, если почвы для какого-либо патриотизма просто нет? В то время не было этого выражения, но сейчас бы про такого человека сказали, что он гражданин мира. Обещание. Вернувшись в конце лета 1804 года домой, Артур ясно представлял, что теперь настала пора выполнять данное отцу обещание, что он и вынужден был сделать, поступив в начале 1805 года к Мартину и Енишу в обучение. Осознание долга и внутренняя организованность помогали ему, но ближайшее будущее теперь представлялось безрадостным. К чести молодого человека нельзя не упомянуть и о том, что он продолжил исполнять этот долг даже тогда, когда отца не стало в живых. Гибель Генриха Шопенгауэра в апреле 1805 года до сих пор вызывает разнотолки. Падение в канал одни считают несчастным случаем, а другие осторожно называют самоубийством, в пользу чего говорят те факты, что незадолго до этого Генрих страдал физическим и душевным недомоганием, обострившимся после перенесенного гепатита. И еще, если имел место несчастный случай, то зачем незадолго до него отец, дававший сыну лишь практические жизненные наставления и не любивший разговоров об общих вопросах, вдруг заговорил с ним о совершенно другом? Не надо пытаться переделать людей. Люди расположены к тому, кто воспринимает их, как они есть, и так далее. Очень похоже на завещательное напутствие, которое делают, лишь собираясь завершить земные дела. Вот такая отцовская любовь. И так бывает в жизни. Овдовев, мать Артура свернула все дела и переехала в тогдашний центр немецкой культурной жизни Веймар. Здесь жили и творили композиторы Бах и Лист, поэты Гёте и Шиллер и другие. Будто получив долгожданную свободу от рутинных обязанностей, она зажила столь любимой ею светской салонной жизнью. Благо, состояние это позволяло. В числе ее гостей и даже друзей был сам Гёте. А Артур тем временем еще долго, по инерции из уважения к памяти отца, продолжал учиться делу, которое было ему совершенно чужим. Но до бесконечности исполнять долг и жить этим способны разве что уж совсем одержимые натуры. Артур тяготился долгом, и это состояние точно не добавляло ему оптимизма. Чувствует себя исполнителем сторонней воли, мучительной и для менее мыслящих натур. В конце концов, он решился. В письме матери он попросил разрешения, совета, содействия в организации его учебы в гуманитарном направлении. И мать откликнулась. Если многочисленные пространные письма сына с рассуждениями о невеселой предопределенности бытия она почти оставляла без внимания, ограничиваясь дежурными отписками и жалобами на текущие неурядицы, то здесь она проявила искреннее и деятельное участие. Ей в этом помог новый близкий друг, искусствовед Карл Людвиг Фернов, подготовивший для Артура образовательную программу и выбравший гимназию, в которую следовало поступить для подготовки к университету. Иоганна также пригласила для сына частных преподавателей. Радуясь поддержке со стороны матери, Артур в конце весны 1807 года навсегда покинул Гамбург, где еще некоторое время оставался на учебе товарищ детства Антим, и приехал в Готу, в гимназию. На этом детство и юность можно счесть прошедшими, ибо раннее по нашим меркам взросление для того времени было едва ли не нормой. Для Артура детство закончилось на рубеже, когда он встал на желанную стезю гуманитарного и духовного развития. Теперь всему заложенному в детстве предстояло проявиться в студенческой жизни.